Однажды была очень холодная зима. У меня не было теплой одежды, я мерзла. И тетя Маруся дала мне старое пальто, вату и сказала: «Возьми и сшей себе сама обнову». Я разложила на столе пальто, отпорола подкладку, положила на нее вату, снова пришила и, очень довольная, отправилась гулять. Я каталась у Сретенских ворот на знаменитой Бульвар-горе возле Трубной, а вата стала постепенно спускаться вниз к подолу. Все надо мной смеялись, но ведь мне никто не объяснил, как ее надо было пришить. Тетка считала, что правильно меня воспитывает. Она все время делала мне замечания. Не так говорю, не так стою, за столом болтаю. Я всегда спрашивала на все разрешение. У тетки были поговорки на все случаи жизни. Как аукнется, так и откликнется. Ищи, как хлеб ищут. Посади свинью за стол, она и ноги на стол. На этот раз она сказала: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Оказывается, вату надо было простегивать, что я потом и сделала. Помню, как в ботинки подкладывала газеты, чтобы не было холодно. Почему-то все детство помню мокрые или замерзшие ноги, а сухих и теплых не помню. Однажды на Рождество, просыпаюсь, елка, а в форточке торчит конверт и стоит коробка с игрушками. Тетя Маруся говорит, что приходил Дед Мороз, и от того, что я непослушная, упрямая, неаккуратная, он ушел, но оставил письмо и коробку. Я читаю: «Милая Лидочка, я принес тебе елку и игрушки, но раз ты непослушная, я ушел. На следующий Новый год, если ты исправишься, я обязательно останусь, и мы будем украшать елку вместе». При всей своей строгости тетя могла писать письмо, засовывать его в форточку, ждать, когда я проснусь. Я говорила: «Тетя Маруся, я буду слушаться, я буду хорошей, но пускай Дед Мороз вернется». По-своему, она была права. Я, конечно, была не подарок. Когда делала уроки, могла нарисовать себе брови, а если была одна, то надевала теткины платья и туфли и изображала кого-то перед зеркалом. Помню, мой учитель литературы выговаривал ей: «У вашей Лиды такой ветер в голове». Она смотрит и делает вид, что слушает, а на самом деле ничего не слышит. Она все время поправляет бант, все время кокетничает и никогда не может ответить, о чем я только что говорил. Как же тетка могла не сердиться, не тревожиться, если я рано развелась, если тело мое было упругим и наливным, словно яблочко, а глаза горели опасным огнем? Когда мне было 12 лет, я выходила на бульвар. Одну меня не пускали, только с родственницей Горбуньей. Искала встреч с мальчишками, взрослыми парнями. Жизненные соки бурлили во мне. Я вся была готова к приключениям. Я часто влюблялась. Я была так влюблена в своего одноклассника, маленького, с вытаращенными глазами, Витю Лагодюка, что когда кончался урок и все уходили, я целовала парту, за которой он сидел. Такая вот была чувствительная. Каким-то образом об этом узнали ребята и долго меня дразнили. Прошло много лет, может, все 40. Я была в парикмахерской на Сретенке, делала маникюр, а рядом стоял мастер, причесывал какую-то женщину и все посматривал на меня. Ну, думаю, узнал звезду экрана. А он вдруг наклоняется ко мне и спрашивает: «Скажите, вы не Лида Смирнова?» Я кивнула. «А я Витя Лагодюк». Мне стало смешно. Он сказал это с таким значением. Наверное, тоже запомнил, а может, и гордился, что знаменитая артистка была когда-то в него влюблена. Эту мою влюбчивость тетя осуждала. Ругала меня по-всякому. Масло подливал в огонь лифтер Бончик. Он видел, как меня провожали разные ребята, и докладывал об этом тете Марусе. Мне тут же делался втык. Я возражала: «Хорошо, что много, а не один». Я уже тогда соображала, что хуже, а что лучше. Училась я плохо. Терпеть не могла читать, а тетка меня заставляла. Она ведь хотела для меня хорошего. Держу на коленях книгу, а мысли витают где-то далеко. Тетя Маруся тут же: «Смотришь в книгу, видишь фигу». В то время в школе учили плохо. Знания учеников были слабые. Каким образом грамотно пишу, не представляю. Я почему-то любила математику. Когда мне было 13 лет, я пошла в парикмахерскую и попросила, чтобы мне выкрасили брови и ресницы. Взглянула в зеркало и ужаснулась. Жгучее вороново крыло. Я пыталась слюнями все смыть, не смывалась. Пришла домой и очень боялась показаться тетке. Она быстро почувствовала, что я прячу от нее глаза. «А ну, дай посмотреть!» И, недолго думая, отхлестала меня по щекам. «Ах ты, проститутка эдакая! Иди смывай! Пока не смоешь, из ванной не выйдешь!» А я злорадно думала: «Мыть-то я буду, а смыть не смою». Так и ходила, разукрашенная. Я была уже замужем. Я вышла замуж в 17 лет. Но, отправляясь к тете, на лестнице стирала помаду и говорила: «Сережа, посмотри, видно?» Настолько она мне вбила в голову, что краситься нехорошо. Еще она внушила мне, что я должна быть девушкой. Все те мужики, которые лезли ко мне чуть ли не с 15 лет, не могли со мной справиться. Как только дело заходило достаточно далеко, я твердо заявляла: «Я девушка». Когда я вышла замуж, спросила у Сергея: «Ты доволен, что я девственница?» А он ответил: «Какая разница?» И я долго рыдала от обиды. Между тем в школе происходила масса событий. Я покалечила человека. Мы хулиганили в классе. Я выбросила из окна табуретку. Она как нарочно задела прохожего. Разразился скандал. Меня исключили. Но после больших хлопот восстановили. С нами училась дочка Троцкого. Однако никаких событий с ней связанных я не помню. Я ходила хоронить Ленина, видела его в гробу. Был ужасный холод, все плакали, у меня жутко замерзли ноги. Я помню, что мы закручивали ноги в газеты и надевали валенки. После школы я поступила в промышленно-экономический техникум при институте, теперь это, кажется, университет, имени Баумана. Техникум выпускал экономистов-статистиков. Я получила диплом и пошла работать в Главное управление авиационной промышленности в китайском проезде «Серый дом». Он до сих пор там стоит. Это было очень солидное учреждение. Начальником там был Петр Иванович Баранов. Необыкновенно талантливый человек, очень знаменитый в своей области. Он погиб в авиакатастрофе. Меня взяли туда на секретную работу. Я подсчитывала, сколько наши заводы выпускает самолетов и моторов. У нас была большая комната с большими электрическими часами, много столов. Я целый день считала на арифмометре. Утром получала черную папку с завязками. Там была опись всех документов. А вечером, когда кончалась работа, эту папку сдавала. Ее могли в любой момент проверить, все ли документы на месте. Я работала, и на меня нападала жгучая тоска. Казалось, время остановилось. Поднимаю глаза. Прошло только 15 минут. Просто ужасно. Я подружилась там с одной женщиной, значительно старше себя. Я ей рассказывала все-все, а рассказать было о чем. Ко мне все время приставали мужчины. За мной ухаживал заместитель Баранова. Он ездил за границу, знал иностранные языки. Тогда это была редкость. Ему надо было каждый день приносить сводку. Он настаивал, чтобы это делала я. Однажды он пригласил меня в театр. Это было такое событие. Нужно было приготовиться, а я целый день на работе. Забежав домой, я попросила у тети Маруси ее шелковое платье в горошек и тайком взяла ее туфли. Своих-то не было. Сверху на них надела ботики суконные. Я так торопилась, чуть не опоздала. Пришли, стали смотреть спектакль. Чувствую, ужасно хочу в туалет. Начался антракт. Он меня приглашает в буфет, а я не могу встать. Мне было стыдно, что я вообще могу захотеть в туалет. Думаю, он уйдет, и тогда я сбегаю. Он ушел, а я решила, что он вернется, увидит, что меня нет, и обо всем догадается. Так и не пошла. Начался второй акт, а я не вижу, что на сцене. Вдавливаюсь в кресло. Наконец кончается спектакль. Я встаю, иду еле-еле. Он пошел взять пальто. Я думаю, ну вот сейчас сбегаю. И опять мне стыдно. Мы оделись, вышли из театра, и горячая струя потекла в ботики. А он меня держит под руку и говорит, пойдемте в кафе. Был такой мороз, что мое шелковое платье стало колом промороженным, а туфли тети Маруси как-то шмякали и тоже обледенели. Мы шли пешком. Я так дрожала, меня так трясло. Я ему сказала, что не могу, что завтра у меня экзамены. Я в то время уже училась в авиационном институте на вечернем отделении. Он проводил меня до парадной двери. По дороге я ему рассказала глупейший анекдот. Представьте, идет взрослый человек, один из руководителей авиационной промышленности. А несмышленая девчонка ему рассказывает, один человек заболел венерической болезнью. Его жена была в отъезде. Он испугался, приходит к врачу и говорит, «Доктор, помогите мне вылечиться от этой напасти за 2 дня». Тот ему отвечает, что нет таких средств. «Разве что одно, но вы вряд ли на него согласитесь. Доктор, я согласен на все. Попробуйте с козой». Проходит время. Доктор встречает своего пациента и говорит, «Ну, как ваши дела? Как ваша жена?» А тот заявляет, «Пока коза жива, о жене не может быть и речи». Рассказывая этот дурацкий анекдот, я безумно хохотала и удивилась, что он не засмеялся, не ахнул, не охнул, промолчал. Потом вдруг говорит, «У Рахманинова есть замечательный этюд». И стал рассказывать про Рахманинова. А я думаю, что-то я не то сказала. Пришла домой тихонько на цыпочках, выливая влагу из своих ботиков, вижу, туфли совершенно испорчены. И вдруг тетя Маруся грозно: «Лида, какое ты имела право без разрешения взять мои туфли?» Ну, что было дальше, нечего и рассказывать. Мой начальник не оставил меня в покое. Однажды я пришла к нему с бумагами, а он защелкнул замок в дверях, потом взял мою руку и грубо засунул ее к себе в штаны. Со мной никогда ничего подобного не было. От страха я, сильная спортсменка, так жала ему, что он закричал от боли. В это время секретарша попыталась открыть дверь. Он не растерялся. «Безобразие! У нас здесь крысы бегают!» Поднялась паника. «Позовите коменданта!» Когда я в ужасе прибежала к себе в комнату, у меня горели щеки, уши. Я попросила свою приятельницу выйти и все ей рассказала. После этого я очень долго приходила в себя. Атаки начальников продолжались. Как-то раз меня вызывает секретарша и говорит, что директор едет в авиационный институт и может меня подвезти. Для меня это было то же самое, как если бы сейчас мне сказали, что Черномырдин предложил мне свой автомобиль. По дороге директор, он сам был за рулем своей роскошной машины, стал рассказывать мне всякие похабные истории. Я кричу: «Замолчите! Я прошу вас не говорить этого!» Он продолжает, а со мной уже истерика. Я выскочила из машины, трясясь от плача. Детей служащих в вузы не принимали, только детей рабочих и крестьян. Я смогла стать студенткой авиационного лишь потому, что он был подчинен нашему управлению. Днем работала, вечером училась. Как раз в то время институт переехал с Тверской-Ямской в новое здание на Ленинградском шоссе. У нас на курсе было только 4 или 5 девочек, остальные мальчики. Училась я довольно успешно, лучше, чем в школе и техникуме. Много у меня было казусов в институте. Я как-то засунула палец в одну деталь, а вытащить не могу. Профессор разгневался, кричит: «Выйдите вон!» А я не могу. У меня винт на пальце. Я ходила в музеи, театры, каталась на лыжах, играла в теннис, все успевала. Такое впечатление, что сутки тогда были длиннее. И вдруг несчастье. Кончается рабочий день, а мне говорят: «Сейчас вы поедете не домой, а с нами, на Лубянку». Сажают меня в машину и увозят. В чем дело? В вашей папке не хватает 2 совершенно секретных документов. Будем выяснять, что произошло. Я онемела от страха. Меня отвезли на Малую Лубянку, на 2-й этаж, в белую комнату, с железной кроватью и столом. Спрашиваю: «Сколько же я буду здесь? Как мне сообщить домой?» «Мы сообщим». Я не знала, как это могло случиться и чем это кончится. Прошло 2,5 дня. Наконец ко мне пришли и сказали: «Можете идти. Документы нашлись». Меня, конечно, после этого уволили. Да не просто. Началась кампания по выдвижению молодых специалистов на руководящие должности. И меня выдвинули. Мой портрет в стенгазете первый раз в жизни. Меня назначают на завод номер 2 начальником статистического управления. Завод делал пропеллеры и еще какие-то деревянные детали. Я, начальник, по-прежнему считаю на арифмометре и кем-то руковожу. Жизнь налаживалась. В свободное время я ходила с друзьями на лыжах. Как-то раз во время прогулки мы встретили в лесу группу молодых людей. Раскланялись, пошутили, посмеялись и пошли дальше. Среди них был один, молодой, высокий, красивый. Он так ладно шел на лыжах. Я обернулась, и он обернулся. Потом я еще прошла, снова оглянулась, и он оглянулся. Его и мои друзья пошли вперед, а мы остановились. Нам кричали, мы не откликались. Домой мы возвратились вместе. Его звали Сергей Добрушин. Мы ходили с ним в театры, в консерваторию. Он был старше меня. Мне 17, ему 27. Как-то вечером тетя мне велела принести банку с пшеном. Я взяла банку, и вдруг она выскользнула у меня из рук, и пшено рассыпалось по всему коридору. Начались обычные крики, упреки, а мне стало так невыносимо. Я надела пальто, взяла портфель с книжками, хлопнула дверью и ушла насовсем. На следующий день я рассказала обо всем приятельнице и своему непосредственному начальнику. Они знали, что я сирота. Вскоре меня вызвал сам Баранов. Я ему все рассказала. В тот же день мне дали 300 рублей и комнату в Троицком переулке, узенькую, как пенал, одно окно. Соседей уплотнили, а их сыном оказался Юрий Егоров, будущий кинорежиссер, тогда еще мальчишка. Положила я шубу на пол, легла, а под голову портфель с книгами. Так и проспала до утра. И за ночь вдруг повзрослела. Поняла, есть моя комната, есть портфель и деньги. Начинается самостоятельная жизнь. Нет ни тети Маруси, ни дяди Пети. Теперь я отвечаю за себя сама. Я стала взрослой. Утром мы с подругой поехали и купили одну кастрюлю, одну керосинку, одну ложку, одну чашку, одну вилку, пружинный матрас без ножек. Потом я купила постное масло и долгое время ела жареную картошку на постном масле. Дома не знали, где я, стали искать, звонить на работу. Тетка смертельно обиделась, а дядя Петя пришел ко мне в пенал. Мы долго с ним разговаривали. Помню, я сказала ему, что он тряпка, а он все же уговорил меня прийти к тете Марусе, попросить прощения, сказал, что она переживает. Вскоре Сережа сделал мне предложение. Мы в обеденный перерыв сбегали в ЗАГС, я стала его женой. И вот я разыграла комедию. Сначала пришла к тетке и сказала, что собираюсь замуж. Тетя мне тут же объяснила, что такое замужество, что значит быть женщиной, как надо вести себя в брачную ночь. Затем мы пришли вдвоем, принесли торт, шампанское. Сережа всерьез просил моей руки. Она ему долго рассказывала про мое детство, про то, как она меня воспитывала и как ей было трудно. Словом, мы изображали жениха и невесту, а между тем уже были женаты. Как видите, я ничуть не приукрашиваю себя. Наверное, я могла бы рассказать о прочитанных книгах, увиденных спектаклях, о своих тонких наблюдениях и ярких впечатлениях. Я же рассказываю о том, что было.